ты для меня. Моя дорогая, сказать тебе прямо, я счастлив, безмерно рад. Ты для меня, как велит программа, друг, товарищ и брат. И в красные дни, и в будни безликие, я повторяю вновь и вновь, ты для меня, как утверждает религия, вера, надежда, любовь. И в каждом глотке швепса и джина, в музыке, что стряслось, ты для меня, как говорит медицина, ухо, горло и нос. Лепится облако, стелются воды, утром к окну подойдешь, ты для меня моя погода, солнце, ветер и дождь. В бриллиантах глаз ищу отражение, слов, что не в глаз, а в бровь, но ты во мне, ты мое продолжение, сердце, дыхание, кровь. В. 11 ноября 1961 года.